Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 905. Взирая на Иисуса. Послание к евреям, 12 глава, 2 стих. Обычное действие Духа Святого – это обращать взор наш от нас самих к Иисусу. Но действие сатаны совершенно противоположно, ибо он постоянно пытается заставить нас смотреть вместо Иисуса на самих себя. Он нашептывает: «Твои грехи слишком велики, чтобы их можно было простить. У тебя нет веры, ты недостаточно раскаиваешься. Ты никогда не сможешь претерпеть до конца. В тебе нет радости детей Божиих. Ты так слабо держишься за Иисуса». Все это мысли о нас самих. И мы никогда не обретем покой или уверенность, если будем смотреть в себя. Но Дух Святой полностью отвращает наш взор от нашего «я». Он говорит нам, что мы – ничто, но что Христос – все во всем. Запомни поэтому, не то, что ты держишься за Христа, спасает тебя, а Христос. Не твоя радость во Христе спасает тебя, а Христос. И даже не твоя вера во Христа – хотя она и является инструментом, а кровь и заслуги Христа. Поэтому взирай не столько на свою руку, которой ты хватаешься за Христа, сколько на Христа. Взирай не на свою надежду, а на Иисуса, источника этой надежды. Взирай не на свою веру, но на Иисуса, автора и совершителя твоей веры. Мы никогда не обретем счастья, если будем смотреть на свои молитвы, свои дела или свои чувства. Покой душе дает не то, каковы мы, а каков Иисус. Если мы хотим сразу же победить сатану и обрести мир с Богом, мы должны совершить это взиранием на Иисуса. Просто не спускай с него глаз своих. Пусть смерть его, страдания Его, заслуги Его, слава Его, заступничество Его будут живыми в душе твоей. Когда просыпаешься утром, взирай на Него. Когда ночью ложишься спать, взирай на Него. И пусть надежды или страхи твои не встают между тобой и Иисусом. Следуй неотступно за Ним, и Он никогда не подведет тебя. Один в моей надежде гвоздь, то кровь его и праведность. Не смею верить никому, Иисусу только моему.